Глава 19. Агирское графство. Агир. 1039 год от Великого Разлома. 15-й день 3-го весеннего месяца. «Здравствуй, мама». Шагнув вперед, я обнял ее и прижал к груди. «Очень рад, что ты здесь, но не понимаю, зачем было так рисковать». «Здравствуй, сын». Мама отстранилась и, подняв на меня взгляд, со вздохом произнесла. «Мы практически не рисковали. Ты просто многого не знаешь. Мне нельзя было тебе ничего говорить. Я ему поклялась». «Ну вот, опять какие-то тайны», — устало подумал я, а вслух поинтересовался. «Кому ему? Ты говоришь об отце?» «Да». Графиня кивнула, прошла к окну и, положив ладони на подоконник, посмотрела во внутренний двор. «Мне рассказали, что случилось вчера. Ты оставил ей жизнь. Я очень этому рада». «Рада тому, что Светлая жива?» Я непонимающе поморщился. «Ты уже отомстил его убийцам». Мита опустила взгляд и негромко добавила. «Что же насчет Аделлы? Твой отец дураком не был и понимал, чем все это закончится. У него просто не было выхода. У Светлой его не было тоже. Конрад знал, что погибнет. И еще он знал, что я понесу от него сына. В ту нашу последнюю ночь. Аделла пообещала ему, что будет за нами присматривать. Пока жива. Пока ты ее не убьешь». «Пока не убью?» — потрясенно выдохнул я. «Но тогда, получается, она все знала заранее?» «Ну да. Только зачем Аделле это понадобилось? Неужели империю по-другому спасти было нельзя? Нужно было принести в жертву отца, прекрасно зная, что приемный сын обязательно отомстит за его смерть?» «Она же знала, кто ты такой?» Вторя моим мыслям, мне громко произнесла мама. «Знала то, чего не знали о тебе ни я, ни отец?» В голосе матери прозвучала затаенная грусть, такая, что мне стало не по себе. Подойдя, я обнял ее за плечи и со вздохом произнес: «Я тот самый Рони, которого ты заставляла пить молоко и правильно разговаривать. Все остальное, оно ведь никак меня не меняет. Я и сам о многом узнал лишь недавно». «Тот Рони вырос». Мама обернулась, подняла на меня взгляд и грустно улыбнулась. «Давно уже вырос. Отец бы тобою очень гордился». «Да», — я улыбнулся в ответ. «Он бы всеми нами гордился». «Наверное». Мама покивала. «Твоя сестра... Ты же знаешь, как она любит лошадей. Теперь у нее их несколько тысяч. Агнешка счастлива и передавала тебе огромный привет». «А брат?» «Он здесь». Мама улыбнулась и посмотрела на дверь. «Ждет, когда я его позову. Сейчас». Произнеся это, она вышла в соседнюю комнату и вернулась с мальчишкой. Высоким, худым и пока что нескладным, но очень похожим на Конрада. Возможно, в этом и был смысл. Пожертвовав жизнь, отец передал ее младшему сыну. Мама не могла забеременеть после первых родов, и Светлая знала, что предложить. «Вот, знакомьтесь», — с улыбкой произнесла нам мама и сделала приглашающий жест. «Вот даже не знаю. Как-то не так я представлял себе первую встречу с братом. Слишком уж просто оно произошло, словно мы с ним уже не раз виделись. Возможно, потому что он так сильно похож на отца? Конрад, да, даже имя такое же». Он прошел ко мне, остановился в трех шагах напротив и, отчаянно смущаясь, произнес: «Здравствуйте. Ой, здравствуй, я Конрад». «Здравствуй, брат». Я улыбнулся, шагнул к нему, взял за плечи, оглядел и крепко обнял. «Я рад, что ты у меня есть, и мы, наконец, встретились. Полагаю, у Агира будет достойный правитель». «У Агира?» Брат отстранился, удивленно посмотрел на меня снизу вверх и перевел взгляд на маму. «Этой ночью я отрекся от графства в твою пользу», — пояснил я и взъерошил волосы на голове своего младшего брата. «До совершеннолетия мама будет твоим опекуном и представителем семьи на высшем совете. Всеми делами графства, армией и северными территориями будет по-прежнему заниматься лэр Карида. У барона это очень неплохо получалось в последние обороты. И ты должен всему у него научиться. Агир — это наша земля, и ей нужен достойный правитель». «Да, конечно». Мальчик кивнул и, очевидно, все еще не до конца осознавая всего смысла происходящего, поднял на меня взгляд. «Но ты же... А как же ты?» «У меня хватает своих дел, брат». Я вздохнул и опустил взгляд. «Агиру нужен господин и правитель, который будет здесь постоянно. Впрочем, я тоже всегда буду рядом. Если понадобится, помогу». «И это тоже она нам напророчила». Мита вздохнула, подошла и, положив ладонь мне на запястье, поинтересовалась. «Ты уезжаешь сегодня?» «Да», — подтвердил я. «В последние месяцы события резко ускорились. Мне постоянно приходится куда-то бежать». «Надеюсь, ты хоть пообедаешь с нами?» «Конечно», — я кивнул. «Пообедаю и обо всем расскажу». Произнеся это, я улыбнулся, хлопнул брата по плечу, как это делал отец, и, подмигнув ему, пошел следом за мамой в столовую. Обед затянулся на пару часов. Говорил в основном я. Мама с братом слушали и иногда задавали вопросы. Я отвечал и в разговоре ничего не скрывал. Просто не видел в этом смысла. Клятвы никому не давал, никакого сожаления из-за содеянного не испытывал. Да и выговориться иногда бывает очень полезно. Слишком уж оно все запуталось. Проговаривая события вслух, порой можно услышать ответы на некоторые вопросы. Так, собственно, и случилось. Да ведь на самом деле я и сам должен был догадаться, что герцог Харальд не мой родной отец. Вчера я просто поверил словам Аделлы, но в Мараде Джейна же рассказала мне, что синеглазый может родиться только от синеглазого отца или от демона. Наставница матери говорила, что возлюбленная деда стояла около бога. Но Валькирии было 14, и я не знаю, у которой из них были глаза, как у матери. Никогда не интересовался историей, да и зачем бы оно мне пригодилось. Как бы то ни было, у герцога Киная глаза были зеленого цвета, и мне неизвестно, почему он признал меня сыном. Наверное, были причины. Ну, а я сам. В том океане, свалившейся на голову информации, разум выбирает самое важное. И мне совершенно не интересно, кто был моим настоящим отцом. Если родная мать мне о нем ничего не говорила, то значит, оно и не важно. Своим отцом я считаю Конрада, ведь это он меня воспитал. Миту совсем не смутило, что я являюсь потомком одного из владык. А брат так вообще весь разговор только восхищенно хлопал глазами. Но оно и понятно. Эйдис фон Фарго сделал для людей больше, чем иные подвижники, и погиб, защищая святилище элементов, не отступив в бою с архидемоном. Когда мой рассказ был закончен, Мита какое-то время молчала, затем подняла на меня взгляд и осторожно поинтересовалась. «Скажи, сын, а эта женщина, светлая, ты ведь не просто так ее сюда пригласил?» «С этим все сложно», — смутившись, я опустил взгляд. «Она нравится мне как человек и как женщина. А еще мы как-то связаны. Канс с Гроном считают, что сущие меня ни с чем просто так не сводила. И в этом я с ними согласен. Сейчас я пойду говорить с ней, и потом, возможно, мы вместе отсюда уедем. По крайней мере, мне хочется на это надеяться». «Да», — мама кивнула. «Арт мне о ней рассказывал, и я не умею заглядывать в будущее, но...» Она подняла на меня взгляд. «Но как мать, я считаю, что тебе нужно к ней присмотреться. Такие женщины появляются у мужчины раз в жизни. Пройдешь мимо и считай, что жил зря?» «Спасибо». Я улыбнулся и, поднявшись из-за стола, взъерошил волосы на голове младшего брата. «Ладно, мне пора. Я заеду, когда все закончится». «Да, сын, иди». Мама подошла и коснулась моего запястья. «Главное, возвращайся». «С победой!» — серьезно добавил брат и, улыбнувшись, хлопнул меня по плечу. Спутники дожидались меня во дворе, уже готовые в дорогу, с мешками и в походной одежде. Заметив меня, белобрысый толкнул брата в плечо и выдохнул, добавив голос испуга. «Давай, мелкий, шевелись, а то владыки ждать не любят. Сейчас превратит тебя в сонную жабу. Большую, да. Будешь потом квакать. Он скорее тебя превратит в попугая», — покачав головой, со вздохом произнес Грон. «Болтаешь много, и все не по делу». «С конями решили?» — уточнил я, понимая, что эта перепалка может затянуться надолго. «Да», — Грон кивнул. «Все готово. И еще лэр Карида выделил нам 50 сопровождения. Они дожидаются у конюшни». «Хорошо, тогда пошли». Я махнул рукой в сторону посольских домов. «Переговорим и сразу же отправляемся». В кабинете у Аста находились Зод и Рэй. Те двое, с кем я разговаривал в Сарне. К Командор Ордена и дознаватель, за две декады перетряхнувший теневую изнанку Агира и почти на четверть увеличивший приток денег в городскую казну. Арт в разговоре очень хвалил этих светлых. И когда все закончится, просил любыми правдами-неправдами оставить их в графстве. Это если мы, конечно, доживем до того счастливого времени. «Здравствуйте, Леры!» — поприветствовал я всех собравшихся и, представив им Канса и Грона, произнес. «Я очень благодарен вам за ту работу, которую вы проделали тут за прошедшие две декады, и хотел бы обсудить с вами наши дальнейшие действия. Думаю, у вас ко мне накопилось много вопросов, и я на них, конечно же, отвечу, но сначала озвучу свои ближайшие планы». Дождавшись, когда все рассядутся и приготовятся слушать, я прошел к окну и, посмотрев в него, объявил. «Сразу же после этого разговора мы с приятелями отправляемся на границу с Легией, пройдя через которую окажемся в Кинае. Нас перенесет туда талисман, хранившийся в коллекции Лэра Ригвелда. Поначалу я полагал, что в герцогство нас отправит старый приятель моего погибшего друга, но тот оказался предателем. В итоге ублюдок подох. Нам помогла Джейна, и она же рассказала, как мне вернуться на родину». При упоминании о дочери Нави взгляд Зода потеплел. Командор посмотрел на Асту и едва заметно кивнул. Та в ответ улыбнулась. Не останавливаясь, я подробно описал то, что с нами происходило после того памятного разговора у Сарна. И заодно рассказал, что собираюсь делать в Кинае. О поручении матери, могиле деда и о своих мыслях на тему поиска храма. Ничего не скрывал. Те, к кому ты можешь повернуться спиной, имеют право знать все существующие расклады. Для того, чтобы принять взвешенные решения и, возможно, дать какой-то полезный совет. Канса с Гроном изредка уточняли некоторые моменты в моем рассказе. Остальные слушали молча и иногда переглядывались. «Не знаю, что задумал Вильзул», — под конец рассказа пожал плечами я. «Действительно ли он хочет восстановить старый мир? Или у него какие-то иные цели? Однако Джейна принесла мне клятву, призвав свидетелей свой элемент. И ей я вполне доверяю. Впрочем, Нави тоже не знает, где находится храм элементов». После этих моих слов все недолго молчали, а затем Зод тяжело вздохнул и, покачав головой, произнес: «Страшные вещи ты говоришь, Лэр. Во второй летописи Исхода написано, что с возвращением архидемона разумных ожидают неисчислимые бедствия. Не знаю уж, стоит ли верить в эти заплесневелые предсказания, но они думают, что нас ожидает что-то хорошее. Вильзул ведь не сказал, что собирается делать после того, как мир снова станет единым». «Как бы то ни было, мы отправляемся с вами», — положив ладонь на стол, твердо произнесла Аста. «Твоя миссия, Лэр, очень важна, и мы поможем тебе найти этот храм. Вещи у нас уже собраны, кони готовы». «Почему-то мы в этом не сомневались», — в ответ ей с улыбкой произнес я. «Зная вас, Лэра, и ваших приятелей, нетрудно было догадаться, что никто не отступит. Вам ведь так же, как и мне, интересно, чем все это закончится». «Да», — Аста улыбнулась одними губами. «Но раз с этим все ясно, ответьте, как обещали, на вопрос». Она взглянула на меня. «Скажите, Лэр, почему вы ее не убили?» «Все не так просто, госпожа». Я пожал плечами и опустил взгляд. «Дело в том, что Аделла собиралась вчера умереть. Мне сложно объяснить, но в бою я это почувствовал. И потом, когда приставил ей к шее клинок, она улыбнулась и рванулась горлом на острие. Да, я ненавижу ее за отца, но немного чести в убийстве фанатика. Приемная мама рассказала мне сегодня, что ни у Конрада, ни у Аделлы не было другого выхода. Отец знал, что его казнят. Аделла была уверена, что я за него отомщу, и готовилась к смерти. Понять бы еще почему». «Интересно». Аста посмотрела на Зода и затем перевела взгляд на меня. «То есть граф Агира добровольно пошел на смерть?» «Аделла пообещала ему, что графиня Мита понесет сына», — пожав плечами, пояснил я. «И еще пообещала заботиться о его семье до тех пор, пока я ее не убью». «Да все же очевидно», — воспользовавшись паузой, убежденно произнес Рэй. Он оглядел всех собравшихся и, кивнув на меня, произнес: «При каких еще обстоятельствах Лэр Рональд уехал бы из Агира? Или вы думаете, что жизнь здесь приблизила бы его к сегодняшнему дню?» Парень хмыкнул и посмотрел на меня. «Может быть, я не прав?» «И печать света», — со вздохом произнес я. «Она появилась после вчерашнего боя». «Аделла, очевидно, ждала ее появления и, не дождавшись, решила броситься горлом на меч?» Аста посмотрела на Зода. «Ты же говорил, что нам не понять ее замыслов. Только она-то точно знала, отметил свет ее противника или нет. не почувствовала и решила умереть? Вернее, заранее знала, что погибнет, и просто выполняла то, что задумала. Но элемент рассудил иначе. «Да не все ли равно, что она там задумала?» Зод пожал плечами. «Светлая жива. Страна, которую она хранила, никуда не исчезнет. Армия Ордена из Агира уходит. Лэр получил печать. А мы отправляемся в Кинай. Давайте думать и делать выводы, когда все закончится. Сейчас бесполезно гадать. Возможно, Аделла задумала что-то еще. Мы просто не знаем». «Да, наверное», — я кивнул и добавил. «Раз больше вопросов нет?» «Еще один есть». Аста поднялась из-за стола и посмотрела мне в глаза. «Скажи, Лэр, а что ты написал в том письме? Мне ведь этого никто так и не рассказал». «Все просто», — с улыбкой произнес я. «Мне очень хотелось, чтобы вам, Лэра, понравилось жить в этом городе. Об этом я и написал командору. Впрочем, случилось так, что и вы очень понравились этому городу. Я безумно этому рад». Произнеся это, я оглядел всех находящихся в кабинете и добавил, кивнув на дверь. «Все, выходим. Собираемся возле конюшни и выступаем. Если будут еще вопросы, я отвечу на них в дороге». «Да». Аста смерила меня задумчивым взглядом и, кивнув каким-то своим мыслям, первая направилась к выходу.